Метрах в 50 виднелась из другой ячейки голова бойца в каске. Он тоже прислушивался к интенсивному бою в тылу немцев, но это ясно показывало, что оборона здесь была откровенно жиденькой, да и как иначе, если 30 бойцов в роте. Послышались пыхтения и шуршание, молодой схватился за свою винтовку, прислоненную к стенке окопа, но старшина успокаивающе махнул рукой, он знал, кто это ползет, так сопит их ротный. Лейтенант по-пластунски добрался до пулеметной позиции и скатился в окоп, устроившись на дне, облокотившись спиной о стенку, он стянул каску, снял пилотку и вытер ею мокрое лицо. «Ну что, Никодимыч, наши шумят?» — спросил он и принял у старшины окурок, жадно затянувшись. Оба считались в батальоне ветеранами, только 37-летний лейтенант, бывший учитель истории, войну начал в августе прошлого года, но отношения у них со старшиной были приятельские. Может, наши, а может, и нет, но шумят лихо. Комбат посыльного прислал, ему все звонят, и из штаба полка, и из штаба дивизии, даже командарм, интересуются, кто это на нашем участке так шумит, вроде у наших танки новые появились, не слышал. Да откуда в нашей глухомане таким слухом взяться-то? Я вчера в штабе батальона был, получал довольствие на роту, сам знаешь, ротного старшину у нас ранило, так много интересных новостей узнал. На участке обороны соседнего корпуса интересный случай был, там болот нет, чистое поле, линия фронта у нас и у немцев сплошная, позиционные бои идут, ни у наших, ни у немцев сил для наступления не было, и вот, так же как и здесь, стрельба в тылу немцев, шла она минут 20, и представляешь, врываются с тыла на немецкие позиции два новейших танка, наши, вроде наши. У обоих на радиоантеннах были красные куски ткани, но силуэты разные и незнакомые. Один танк приземистый, с какой-то неровной, кирпичиками, броней и просто чудовищной скорострельной пушкой. Другой поменьше, но тоже с ребристой, кирпичиками, броней и с автоматической пушкой. Она очередями стреляла. Так вот, один танк давай в окопах гусеницами давить немцев, а второй отъехал в сторону и начал крутиться, стреляя по артиллеристам и пулеметным позициям, и представляешь, болванки рядом с ним в землю врывались, а в него так и не попали. Прикрывал дружка, хмыкнул в усы старшина, вместе с напарником с интересом слушая ротного. Ну да, так вот, по нему все стреляли, и противотанковые пушки, и гаубицы, даже минометом пытались его накрыть, но только гусеницу ему сбили, и второй танк уничтожил всю батарею. Потом он подъехал ближе, задние люки у него открылись, и оттуда, представляешь, дюжина бойцов выбралась и начала зачищать ближайшие окопы, причем ладно они были бы в нашей форме, так нет же, в какой-то пятнистой, с незнакомым личным оружием, даже каски были странные, у них прозрачные щитки спереди были. Удобно, оценил старшина. От пыли, камешков и мелких осколков могут защитить. Ага, а представляешь, второй не танком оказался, а таким бронетранспортером. Из обеих машин вышли танкисты, по двое, их сразу опознали как наших.